Правило номер 6. Хаос – это хорошо. Wait a second, John. Подожди, Джон. You just said we gotta be organized. Мы же только что говорили, что нужно быть организованными. And now you're saying that chaos is good? А теперь ты утверждаешь, что хаос это хорошо? Here's something I want you to think about for a moment. Вот о чем я хочу, чтобы вы задумались. I have a son. У меня есть сын. His name is Ben. Его зовут Бен. He's quite energetic. И он достаточно энергичный ребенок. As I'm sure you can imagine. Я думаю, вы можете себе представить. When he first entered school, и когда он только пошел в школу, after 2 days, спустя 2 дня, I get a phone call from his teacher. Мне позвонила его учительница, she's all freaked out, которая была просто в шоке. She tells me he's got a problem. Она сказала мне, что у него проблемы. So I go to the school, и я пришел в школу, and she says, you know, your son, и она говорит, вы знаете, ваш сын, he's got energy. У него столько энергии. And he's making trouble. И от него одни неприятности. And we've got problems. И проблемы налицо. Now, let's think about this for a moment. Давайте задумаемся об этом. I have no doubt my son's a challenge. Я не сомневаюсь, что работать с моим сыном нелегко. But is that a problem? Но является ли это проблемой? Now I'm listening to all this from a lady. Я выслушиваю все это от дамы. Who has no kids. У которой детей нет. She's not married. Которая не замужем. She's very young. Которая очень-очень молода. And she's a new teacher. И которая только начала работать учительницей. Interesting. Интересно. I, of course, took my son out of that school and put him in another one. Конечно, я забрал своего сына из той школы и определил его в другую. And, of course, my wife and I were freaked out about the whole situation that happened at the previous school. Безусловно, ни мне, ни моей супруге не было приятно вспоминать ту ситуацию, которая произошла в прошлой школе. So when we met the principal of the school, поэтому, когда мы встретились с директором новой школы, we told him, мы ему сказали, you know, our son's a little bit active. Вы знаете, у нас достаточно активный ребенок. Is that going to be a problem? Станет ли это проблемой? He smiles real big. И он улыбнулся. He says, no. Конечно, нет. Of course not. Безусловно, нет. I said, well, are you sure that doesn't bother you? Вы уверены, что это вас не беспокоит? Спросил я. He said, no. Ну, конечно, нет. I'm bigger than he is. Потому что я больше, чем он. The principal's name is Mr. Cooper. Этого директора зовут мистер Купер. One of my heroes. И он является одним из моих героев. This guy is responsible for hundreds of kids. Потому что на этом человеке лежит ответственность за сотни детей. And he knows that he's got to have them organized. И он знает, что их нужно организовать. But at the same time, if he takes away their freedom. Но в то же время он понимает, что если он заберет их свободу and their opportunity, и их возможности, then he is not gonna let them grow. Тогда он не позволит им развиваться. So what does Mr. Cooper do? И что делает господин Купер? He allows a little bit of chaos. Он позволяет немного хаоса. Understand this. Поймите вот что. I so strongly believe, я убежден, that genius is really born, что гении in stress, рождаются в состоянии стресса, in controversy, в состоянии нестабильности, and in chaos, в состоянии хаоса. You see, here's what happens. Потому что вот что происходит. You see, in the midst of chaos, there's this special thing that occurs. Понимаете, в середине хаоса возникает некая атмосфера, the expression of creativity, в которой можно выразить свое творчество, and understanding, что-то понять, and learning, чему-то научиться. You might think, well, can't chaos hurt people as well? Возможно, вы думаете, что хаос может нанести людям ущерб. Sure, some people freak out. Да, безусловно, некоторые люди не могут с ним смириться. And they run to the corner. И они просто забиваются в угол. Well, here's the thing. Но вот в чем главная мысль. They're not gonna make it anyway. К сожалению, у них бы и так ничего не получилось. But at the same time, you have an opportunity here as well. Но в то же время у вас есть потрясающая возможность to help them through the chaos. Помочь им преодолеть этот хаос. So that the next time, для того, чтобы в следующий раз they see a situation like that, когда они увидели ситуацию, похожую на это, they'll be able to stand tall. Они смогли бы выстоять. See, that's what coaching is really all about. Потому что именно в этом суть коучинга или наставничества. And you know as well as I do, we can't get away from chaos. И вы так же, как я, знаете, что мы не можем избавиться от хаоса. Better embrace it. Поэтому лучше его обуздать. And use it positively to drive the company. И использовать его себе на благо для того, чтобы зарядить компанию драйвом.